Глава 34. Выходим из огня. Вчера, возвращаясь из Калийского дна, я на некоторое время перевел полет на автопилот, а сам с усердием губки поглощал базовую информацию о Дисе. С моей стороны было опрометчиво соваться в игру с желанием добиться успеха и при этом не узнать о ней как можно больше. Сначала я полез в капсулу, расстроенный разводом родителей. Потом первый советник Уайтекер выдал нереальный квест, который обязательно надо было выполнить. А потом заверте... Так что я решил использовать каждую свободную минуту вне Диса, чтобы восполнять пробелы в знаниях. И вот что удалось выяснить. На заре первых игровых миров, когда капсулы погружения присутствовали лишь в фантастических книжках, а управление персонажем осуществлялось нажатием на кнопки, мир военного ремесла был одной из самых популярных игр, основатели Сноусторма слыли большими фанатами той простенькой игрушки. Поэтому в Дисгардиуме масса отсылок к миру. Одной из них является цветовая градация в названиях предметов, списанная оттуда. Серый — для предметов низкого качества, хлама, по сути. Белый — для вещей обычных, без каких-либо бонусов. Зеленый — для необычных и с минимальными бонусами. Синий — для редких. Фиолетовый — для вещей эпических, но все-таки не уникальных. А оранжевый — для легендарных, существующих в единственном экземпляре. К этим цветам Сноусторм добавил еще два. Золотой — для масштабируемых вещей, которые, как правило, не бывают классом ниже эпического. И красный — для божественных предметов. О масштабируемых шмотках говорит само название. Их характеристики и бонусы растут вместе с носителем. Их невозможно украсть, потерять или сломать. Кроме того, они привязываются к душе владельца, и использовать их больше никто не сможет. Основной минус — не существует сетовых масштабируемых вещей. Красные, божественные предметы — это что-то столь же редкое, сколь и бесценное. Это абсолютный топ-класс экипировки и артефактов, собравший все плюсы легендарных и масштабируемых предметов. Достоверно известно лишь о нескольких подобных вещах. И далеко не все из них принадлежат лидерам могущественных кланов, а все из-за той самой привязки к душе владельца. Никто из хозяев божественного артефакта никогда не рассказывал, как его получил. Ориентируясь на название класса предметов, люди прокачивали уровень веры с каким-нибудь из богов Дисгардиума до максимального. Они выполняли феерические цепочки божественных квестов, но все было тщетно. Да, они получили невероятные награды, но божественных предметов среди них не было. Ходили слухи, не подтвержденные разработчиками, но и неотрицаемые, будто божественные предметы были задуманы как мощный стимул для игроков-одиночек. Мол, в мире военного ремесла, так почитаемом отцами-основателями, все самое лучшее можно было добыть только в составе сильного клана или статика, крепких рейдовых групп с постоянным составом участников. Тем же, кто предпочитал одиночную игру, ловить было нечего. В случайно собранной группе шансы на успех минимальны. И будто бы в Сноусторме решили, что упорных одиночек надо вознаграждать. Поэтому, чтобы получить божественный предмет, не требуется военная мощь, а только гибкость ума и авантюрный геймплей. О своем стиле игры я не задумывался, как и о красных или золотых вещах. Да, несколько дней назад я восторгался синькой с Дарго и Крушителя, и костьми ложился, чтобы не отдавать кровнонажитое Утесу и дементорам. Но с тех пор кое-что изменилось в моем восприятии мира и окружения. Успешная проверка на шанс получить улучшенную добычу. Качество награды улучшено до эпического. Это сообщение прошло мимо моего внимания в горячке после боя. Но сейчас я видел, что с боссов зла из глубин не обязательно падают эпики. Должен был появиться редкий предмет. Но повезло. И вот фиолетовый эпик, полученный из жуткого богомола Фараса. Я сфокусировался на предмете, и передо мной развернулось длинное полотно текста описания. Перчатки глубинного зла. Эпическая. Часть комплекта глубинного зла. Тканевый доспех. Броня 24. Плюс 19 к интеллекту. Плюс 17 к выносливости. Плюс 9% к шансу критического урона. Плюс 7% бонус к силе заклинаний. Прочность 300 из 300. Требуется уровень 20. Цена продажи — 93 золотые монеты. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. Комплект глубинного зла. Пояс, наручи, корона, перчатки, оплечье, одеяние, сандали, штаны. 2 из 8 комплекта глубинного зла снижает получаемый магический урон на 15%. 4 из 8 комплекта глубинного зла при получении урона в бою дает шанс закрыть носителя щитом, поглощающим 350 единиц урона. 6 из 8 комплекта глубинного зла увеличивает интеллект на 20. 8 из 8 комплекта глубинного зла плюс 100 к броне, бонус к регенерации маны плюс 33%. Мой первый эпический лут определенно предназначался для магов, и он был сетовым. Думаю, он одинаково хорош как для Краулера, так и для Тиссы. Об условиях раздела лута мы с ними не договаривались, и о том, что мне выпало, они не знают. Но врать не хотелось. Зато хотелось кое-что проверить. Даже если этот низкоуровневый эпик можно загнать за пару тысяч золотых, я предпочел бы сначала им рискнуть, продемонстрировать и послушать, что скажут дементоры. После этого можно будет решить, как взаимодействовать с ними дальше. В этом подземелье осталось еще 7 боссов. Вряд ли они поверят в мою обычность, если я убью всех сам. Тем более я подписывался только на то, чтобы тихонечко курить в сторонке и воскрешать их, если лягут. Так что пусть завтра и дементоры поработают. С этими мыслями я выставил будильник интерфейса на 6:45 утра и завалился спать. «Просыпайся, Алекс, просыпайся!» — нашептывал чудный девичий голос. Тон нарастал, и в какой-то момент я осознал, что это не сон, а сработавший будильник интерфейса. Я открыл глаза и тут же закрыл. Спать хотелось невыносимо, но надо было вставать. Успел заметить, что вкладка группового чата мерцала очень интенсивно. Это значило, что пришло очень много свежих сообщений. Я снова открыл глаза. Продолжая валяться, убедился, что здоровье полностью восстановлено, и проклятие нежити снято. Потом пролистал чат. 6:32. Группа «Краулер». «Скиф, мы рядом. Инфект в стелсе пошел проверять вход в инст. Как ты там?» 6:33. Группа «Тиса». «Доброе утро, Алекс. Ответь, ты внутри?» 6:37. Группа «Тиса». «Алекс». 6:41. Группа «Бомбовоз». «Эй, Шепард. Я прихватил в буйной фляге пару литров только сваренного халфлингского кофе. Лично прослежу, чтобы ты выпил все». 6:47. Группа «Инфект вошел в локацию «Злой из глубин». 6:48. Группа «Краулер». «Скиф, мы в штольне. Аксиомы там нет. Мы заходим. Портал пишет, что локация недоступна, но инфект уже зашел». 6:48. Группа «Инфект». «Я внутри. Сработало». «О, бездна. Они уже здесь». Продрав глаза, я поднялся и ощутил, как ломит кости и болит спина. И это были ощущения реального тела. Я попрыгал, потряс головой, но чувствовал себя все так же хреново. Горло пересохло. Очень хотелось есть, и не здесь, а там, в реале. Организм подавал сигналы, что надо утолить голод и жажду как можно быстрее. Среди иконок дебафов я заметил предупреждение интерфейса, что мне грозит обезвоживание, и через 5 часов будет произведено принудительное выгружение из дисгардиума. 6:48. Группа «Скиф». «Все нормально, я спал. Кофе будет очень кстати, Ханг. Жду вас на первом боссе. Правда, он немножко труп. Не перенес усиленного кулачного массажа и предпочел умереть. И да, привет». 6:49. Группа «Краулер» вошел в локацию «Злой из глубин». 6:49. Группа «Бомбовоз» вошел в локацию «Злой из глубин». 6:49. Группа «Тисса» вошла в локацию «Злой из глубин». 6:50. Группа «Бомбовоз». «Ахаха, ты его защекотал до смерти?» 6:50. Группа «Скиф». «Полночи щекотал. Кстати, дали эпик». 6:50. Группа «Краулер». «Офигеть, красавец. Линкани лут полозе». 6:51. Группа «Скиф». «Перчатки глубинного зла». Как-то так. В чат больше никто ничего не писал. Видимо, с этого эпик их так поразил и вогнал в азарт, что они бегом помчались ко мне, чтобы скорее начать прохождение инста. Минут через 10 я увидел входящих в пещеру Фараса дементоров. А появившийся за спиной инфект закрыл мне глаза руками и нежно прошептал. «Угадай, кто?» «Даже не начинай». Я застонал и освободился. «Меня реально мутит». Тисса, завидев меня, зачем-то обновление светом, что не особо помогло, потом подбежала и обняла, шепнув в ухо. «Спасибо». Эд похлопал меня по плечу, а потом я попал в объятия здоровяка Ханга, Тот крепко тискал меня, ломая ребра, и орал, не скрывая восторга. «Получилось! У нас получилось! Представляю, как охренеет долбанная аксиома, когда мы уведем ачивку у них из-под носа. Большой По лопнет со злости!» «Налети поперек грузового флайера, бомбовоз!» — сказал Эд. Он участливо посмотрел мне в глаза, взяв за плечи. «Скиф, теперь ты можешь выйти из капсулы. Мы подождем». «А как же прогресс? Не обнулиться?» «Нет, пока хоть один живой член группы в инстансе. Полчаса тебе хватит?» «Так, ну, по идее, да, но я бы душ еще принял», — сказал я, прикинув. «Не вопрос», — кивнул Родригес. «Мы до финального босса вчетвером проходили, так что спокойно иди. Мы пока мобов расчистим. Спокойно приводи себя в порядок. Обычно до ласта у нас уходило часов 6-7. На первого ты уже убрал, так что в 5 уложимся. Все, давай». «Если хочешь, можешь там даже поспать», — предложила Тисса. «Это если ему опыт не нужен», — заметил инфект. «Будет отсутствовать, он не получит». «Все равно из-за разницы в уровнях с нами экспы ему особо не дадут», — не согласилась Тисса. «Алекс, тебе нужны единицы опыта с каждого моба. Очков 300 потеряешь, может, 500, если с учетом боссов. Но ты тут сам, по-моему, столько спака мобов получал». «Да, хорошая идея», — сказал Краулер. «За лут не переживай, все честно поделим. Приоритет по нужности. Если вещь окажется вообще никому не нужна, то вряд ли случится. Тогда продадим и поделим деньги. Мы все в клановую казну собираем, но твою часть, 20%, выдадим, конечно. Если тебе ничего не достанется, выплатим долю по рыночной стоимости шмоток». Все посмотрели на меня, ожидая решения. Я подумал, хочу ли торчать здесь еще 5-6 часов, рискуя умереть от какой-нибудь массовой способности босса или согревшегося моба. А ведь здесь еще ловушек полно, да и просто в пропасть свалиться можно. Умирать мне нельзя. На ласте я помогу им с уроном, подливая чумной энергии в свои удары. В принципе, будет выглядеть правдоподобно. Ребята не новички и должны понимать, что с возможностью перерождаться на том же месте, где умер, прокачать безоружный бой можно очень высоко. «Хорошо, я лягу спать», — сказал я. «Если не сложно, позвоните мне на ком, когда я буду нужен». «Добро», — сказал Эд. «Насчет? Ладно, потом. Иди отдыхай». Я активировал экстренный выход из игры. И на этот раз не было никаких предупреждений об обнулении прогресса. Мир вокруг стал терять краски и темнеть. Активирован экстренный выход. До выхода 3. «Да, ты появишься здесь же. Мы отправим к тебе инфекта, чтобы проводил к нам. А то там дальше такие лабиринты начинаются». Голос Эда затихал. «Эй, а кофе?» Последнее, что я успел услышать, был обиженный голос Ханга. О чем же Краулер хотел поговорить? «Нам тоже повезло», — похвастался инфект. «С Локуста, четвертого босса, выпал еще один эпик. Кольчужный доспех. Остальное — хороший эквип, но синий. Мы здесь не за лутом». Перебил его Эд и протянул мне артефакт, на который они возлагали такие надежды. «Держи, Скиф». Небольшой камушек размером с куриное яйцо не производил впечатления. Неправильной формы, со сколами и щербинками. На ощупь он был булыжник-булыжником, но из пор по всему минералу струился еле видимый свет. «Камень возрождения. Артефакт. Использование воскрешает погибшего члена группы. Время восстановления — 1 час». Стоимость — 2000 золотых. Я прикинул, что на аукционе камень может стоить до 10 тысяч. Ведь 2 штуки — это всего лишь цена выкупа вендором. «Да, дорогая вещь», — сказала Тисса. «Не потеряй, пожалуйста. Лучше всего выведи его на панели и активируй с нее». «Надеюсь, он нам не пригодится», — сказал Краулер. «Ну что, все готовы? Скиф, тебе повтори тактику. Дай мне пару минут бомбовозовский кофе попить». Я кивнул на Ханга. «Я же только проснулся». Танк с готовностью полез в сумку и выдал мне горячий объемный бурдюк. «В инвентаре не остывает», — ухмыльнулся он. «Извини, только один. Специально тебя оставили. Второй уже выпили». Отдых пошел мне на пользу. Когда я вылез из капсулы, пить хотелось так сильно, что я не отрывался от крана питьевой воды 5 минут. Потом заказал в кухонном комбайне 3 порции завтрака разных видов. Омлет с помидорами, сосиски, бекон, тосты, бобы, круассаны с сыром и сэндвич с тунцом. А сам пошел в душ. Поев, залил все пакетом апельсинового сока и, еле добравшись до спальни, рухнул в постель. Проснулся от звонка Тиссы, ответил, что скоро буду, и пошел умываться и чистить зубы. Пока занимался делом, продумал, как вести беседу с дементорами, на случай, если сработает проклятие нежити. Или Эд начнет задавать вопросы о моем статусе угрозы. Успокаивало, что если все откроется, а я буду под проклятием, то и меня не убить. Скорее будет наоборот. А потом я уйду в болотину и до совершеннолетия качаться буду там. Превентива в песочнице нет. А с местными хай-левелами под проклятием справлюсь. Пусть хоть все вместе приходят. Ничто мне не помешает прокачать метку Чумного Мора до капа. «Скиф, пора!» — нервно сказал Эд. Ребята были очень возбуждены. Ведь до цели остался один шаг. Другое дело, что раньше этого босса убить они не могли. Но теперь попыток будет несколько. «Да, пойдемте». Я нехотя поднялся и вернул пустой бурдюк бомбовозу. По пути Эд зачем-то в сотый раз повторял мне тактику убийства финального босса «Зла из глубин». Я не понимал, на кой он это делает, учитывая, что босса еще никто не убивал. А потому все тактики заведомо проигрышны. Кроме того, мы договорились, что в бою я не участвую, просто стараясь не умереть, и подключаясь только на последней фазе, когда здоровье Мракиса, так звали босса 23 уровня, опустится ниже 20%. Вот тогда группе понадобится весь урон, какой только можно выдать, потому что Мракис впадет в энрейдж и быстро перещелкает все пати, начиная с танка, если не убить самого босса еще быстрее. Мы долго шли по спиральному спуску, освещаемому магией Тиссы. Аккуратно преодолели выдолбленный в скале узкий участок над пропастью Славой и, наконец, приблизились ко входу в огромную пещеру. Там-то я и увидел непобежденного никем главного босса подземелья, воплощение глубинного зла, громадного скорпиона. Черное туловище, оранжевые многочисленные конечности, горящие огнем клешни и угрожающий изгибающийся сегментированный хвост. А еще 30 тысяч очков здоровья. Основную проблему создавали магические способности босса. Помимо очень сильных обилок на физический ядовитый урон, типа того же удара хвостом или атаки мощными конечностями, Мракис доставлял проблем группе еще несколькими способами. Он был спонтанно непредсказуем. Это могло ни разу не случиться за бой, а могло повторяться каждую минуту. Мракис телепортировался в случайную точку своей пещеры и атаковал ближнего к нему. Момент переноса не занимал и доли секунды, а потому всегда рушил весь ход боя. Пока танк бежал к боссу, чтобы перетянуть агро на себя, попавший под раздачу мог сложиться и обычно складывался, если только не закукливался, используя все защитные обилки сразу и нервно заливая зельем здоровья. Сбежать было нереально из-за первоначального эффекта появления босса трехсекундной дрожи земли, замедляющей на 50% всех вокруг на 3 метра. Еще босс часто использовал поджигание, бил в землю огненными клешнями. И от этого во все стороны разбегались дорожки пламени. Глубинный огонь за 3 секунды полностью сжигал любого. «В огне не стоим!» Раз 10 повторил Краулер. «Выходим из огня!» Иногда Мракис хаотично поливал семенем бездны, покрывая пещеру небольшими лужицами черной слизи. Попытка постоять в одной из них обходилась очень дорого. Через пару секунд игрока забирали глубины. Провалившись туда, он до конца боя не мог ничего сделать, но обычно умирал еще быстрее. Твари глубин были невелики и слепы, но всегда ползли на запах плоти, а достигнув желаемого, стачивали человека за мгновение. Фразу «из луж выходим сразу» Краулер повторил раз 20. Если предыдущие две обилки босса волнения у дементоров не вызывали, не тупи и выбегай из огня до луж, а Тисса отхилит, то четвертая, как и первая, напрягала всех. Она была такой же чистой лотереей. Мракис вызывал червя бездны, который проглатывал случайно выбранного игрока и уходил под землю. Избежать этого было нельзя. Если проглоченный не успевал за 30 секунд освободиться, убив гада изнутри, он погибал. Алис начинался, если червь проглатывал танка или хила. Бомбовозу не хватало высокого показателя DPS, то есть скорости нанесения урона, чтобы успеть убить червя. А без танка группа жила очень недолго. Если же тот глотал Тиссу, складывался танк. сжатие и удар хвостом снимали у бомбовоза по полжизни при всех его защитных обилках. И без исцеления жрицы Нергала он погибал секунд за 8. Из 9 траев дементоров, по одному в неделю, чаще нельзя из-за ограничений рейдового подземелья, в 5 случаях случался худший вариант с проглатыванием танка или хила. «Теория вероятности на нашей стороне», — сказал Краулер. «Кроме того, с нами теперь еще и Скиф». «Очень на это надеюсь», — хмыкнула Тиса. «Купаться в кислоте внутри червя — так себе ощущение». «Не начинай, пожалуйста, мысли позитивно». Жесткий тон, которым это было произнесено, не вызывал сомнений в собственной позитивности Краулера. Он почесал затылок, вспоминая, все ли учел. Не вспомнил и тогда просто гаркнул. «Все готовы?» «Да», — ответили мы хором. «Тогда погнали!»